Выбирайте удачный момент для просьбы о повышении. В том, что касается карьеры, определенные шаги должны предприниматься только с учетом старого и очень мудрого правила: главное – выбрать удачный момент. В частности, решив просить о повышении, сначала оглядитесь вокруг. Нередко сотрудники, пользующиеся моим заслуженным расположением, делают глупейшие ошибки, собравшись поговорить со мной о повышении зарплаты. Джейсон Гринблат, замечательный молодой юрист, работающий на меня, с блеском справлялся с любым порученным делом, но однажды допустил такой немыслимый ляп, что впору было решить, будто на глазах у него шоры, а в ушах затычки. Был необыкновенно трудный, мерзкий, неудачный день. Для меня, да и для всех окружающих, он как-то сразу не заладился. Казалось, что этот день никогда не кончится. И ни один человек, находящийся в здравом уме, не мог рассуждать иначе. Между тем, поздно вечером, находясь уже в полном изнеможении, я услышал, как кто-то вежливо постучался в дверь. «Кто там?» — раздраженно прорычал я. Не обращая внимания на мой неприветливый тон, Джейсон невозмутимо проследовал в мой кабинет и попросил повысить ему зарплату. Невозможно было поверить, что такой разумный юрист, как Джейсон Гринблат, может совершить настолько дурацкий поступок. В этой книге я называю его настоящее имя только потому, что Джейсон знает. Я люблю и уважаю его, невзирая на ту немыслимую глупость. Но, надо сказать, в тот момент я был готов его убить. Он надо мной издевается, что ли? Забавно, но нет. Он был абсолютно серьезен. Я просто не мог поверить своим ушам. Получил ли он повышение? Уж точно не в тот день. На самом деле, подобный идиотизм едва не привел его на грань увольнения. Я разве что успел посоветовать ему убираться немедля, пока я совсем не вышел из себя. И в придачу добавил, что как юрист он, возможно, и хорош, а вот его умение выбирать удобное время явно оставляет желать лучшего. И, может быть, пора уже начать обращать внимание на то, что происходит вокруг. Помню, что подумал тогда. Но как я мог нанять на работу такого человека? Я уже говорил вам, это был трудный день. Джейсон по-прежнему работает у меня и с тех пор уже не раз получал повышение, потому что прекрасно справляется со своей работой. Но теперь он старается дождаться ясного солнечного дня и голубого неба с пушистыми облачками на горизонте, прежде чем подойти ко мне с очередной просьбой. Я же говорил, что он разумный человек, правда? Хотите получить повышение? Выберите правильный момент. Кроме всего прочего, вы продемонстрируете начальнику свою способность понять и оценить те трудности, с которыми ему приходится справляться. Мои сотрудники должны быть в курсе того, что я испытываю и переживаю в настоящий момент. В сотрудниках для меня особенно ценно развитое понимание рабочей этики. Немного прихвастнуть совсем не вредно. Это лишь очередной способ выразить свой энтузиазм, хотя в конечном итоге я смотрю на реальные результаты. Когда я известил одну из агентов, что мне придется понизить ей зарплату, потому что за 9 месяцев она не совершила ни единой продажи, та чуть из кожи не выпрыгнула. Но ведь это в порядке вещей. А как бы поступила она сама, если бы у нее в штате был такой непродуктивный сотрудник? Итак, пойдете ли вы к своему начальнику в 14:45 с просьбой о повышении, если вам известно, что в 15:00 ваша компания проводит крупную презентацию? Инициатива, как и шутка, хороша в удачный момент.